— сказал учитель. Марчелло повиновался и встал рядом с кафедрой. «Теперь», — мягко произнес учитель, — «покажи классу свои мускулы». Марчелло послушно согнул руку и напряг мышцы. Преподаватель вышел из-за кафедры, дотронулся до его руки, с иронией кивнул головой в знак одобрения и, обратившись к классу, сказал: «Как видите, Клеричи, мальчик крепкий и готов доказать, что он мужчина, а не женщина. Кто хочет помериться с ним силой?» Последовало долгое молчание. Учитель обвел взглядом класс и заключил: «Никто. Значит, вы боитесь его, а поэтому перестаньте называть его Марчелиной». Все школьники рассмеялись. Покраснев, Марчелло вернулся на место. Но с этого дня, вместо того, чтобы прекратиться, насмешки возобновились с удвоенной силой. Возможно, потому, что Марчелло, как сказали мальчишки, наябедничал, нарушив тем самым негласный уговор о круговой поруке, связавший ребят между собой. Марчелло понимал, чтобы шутки прекратились, он должен показать товарищам, что он не такой неженка, каким кажется. Интуиция подсказывала ему, что для этого недостаточно, как советовал ему учитель, выставить на показ мускулы. Нужно было придумать что-то необычное, что поразило бы воображение одноклассников и вызвало бы их восхищение. Но что? Точно сказать не мог. Но это должен был быть какой-нибудь поступок или предмет, с которым связывались бы представления о силе, мужестве, а то и попросту жестокости. Он заметил, что товарищи восхищались неким Аванзини, обладателем пары кожаных боксерских перчаток. Аванзини, худенький блондинчик, меньше ростом и слабее Марчелло, не умел даже этими перчатками пользоваться, и тем не менее они завоевали ему особое уважение. Такое же восхищение вызывало некто Пульезе, потому что знал, а точнее уверял, что знает прием японской борьбы, которым, по его словам, можно было уложить противника наверняка. Сказать по правде, Пульезе ни разу не смог этот прием продемонстрировать. Но это не мешало тому, что мальчишки уважали его так же, как Аванзини. Марчелло понимал, что должен как можно быстрее обзавестись чем-нибудь вроде боксерских перчаток или изобрести нечто героическое наподобие японской борьбы. Вместе с тем он видел, что не так легкомыслен и несерьезен, как его приятели, что хочет он того или нет, он принадлежит к породе тех, кто воспринимает жизнь и накладываемые ею обязательства всерьез, что на месте Аванзини он расквасил бы своим противникам нос, а на месте Пульезе свернул бы им шею. Эта неспособность к легкомысленному, безответственному поведению вселяла в него смутную неуверенность в себе. Так, желая предоставить товарищам доказательства своей силы, которые они как бы требовали в обмен на уважительное к нему отношение, Марчелло одновременно этого побаивался. В один из последующих дней он заметил, что некоторые мальчишки, те, что издевались над ним с особым ожесточением, сговариваются между собой. По их взглядам ему показалось, что они замышляют какую-то новую, направленную против него шутку. Тем не менее, урок прошел без происшествий, хотя переглядывания и перешептывания укрепили Марчелло в его подозрениях. Прозвенел последний звонок, и Марчелло, не глядя по сторонам, направился домой. Было начало ноября. В мягком воздухе последнее тепло и запахи ушедшего лета, казалось, смешивались с дыханием еще не окрепших осенних холодов. Марчелло в глубине души был возбужден атмосферой опустелости и разрушения, царившей в природе, угадывая в ней то, то же стремление к уничтожению и смерти, которое несколько месяцев назад заставило его расправиться с цветами и ящерицами. Лето было неподвижным, прекрасным, изобильным временем года. Ясное небо, покрытое листвой, деревья и в их ветвях множество птиц. Теперь Марчелло с наслаждением наблюдал, как осенний ветер разоряет, разрушает эту красоту, это изобилие, эту неподвижность, гоняя в небе темные рваные облака, срывая листву с деревьев и кружа ее по земле, прогоняя прочь птиц, которые, готовясь к отлету, сбивались меж листьев и туч в аккуратные черные стаи. На повороте Марчелло заметил группу из 5 ребят, преследовавших его. В том, что они шли именно за ним, не было сомнений, так как двое из них жили совсем в другой стороне. Но Марчелло, погруженный в свои осенние ощущения, не придал этому значения. Он спешил дойти до большого бульвара, обсаженного платанами, откуда окольным путем можно было добраться до дома. Он знал, что на тротуарах полным-полно опавших листьев, желтых и шелестящих, и предвкушал удовольствие от того, как будет шагать по листьям, разбрасывать их, а они будут шуршать у него под ногами. Пока же он старался отделаться от своих преследователей, то заходя в подворотню, то смешиваясь с толпой, но он быстро заметил, что пятеро после небольших колебаний вновь нападали на его след. Бульвар был уже близко, и Марчелло стало стыдно, что мальчишки увидят, как он забавляется с листьями. Решив не бояться их, он внезапно обернулся и спросил: «Зачем вы идете за мной?» Один из ребят, остролицый блондин, стриженный наголо, быстро ответил: «Мы идем не за тобой. Дорога общая. Разве не так?» Марчелло ничего не ответил и пошел дальше. Вот и бульвар между двумя рядами гигантских голых платанов, за которыми выстроились многооконные дома, лежали опавшие листья, желтые, словно золото. Они усеяли черный асфальт, кучами громоздились в канавах. Мальчишек не было видно. Возможно, они решили больше не преследовать его, и он был один на широком бульваре с пустынными тротуарами. Не спеша, Марчелло погрузил ноги в листву и стал шагать потихоньку, наслаждаясь тем, что ноги утопают по колено в подвижной, легкой, шуршащей массе. Но едва он нагнулся, чтобы поднять горсть листьев и подбросить их вверх, как услышал насмешливые голоса: «Марчелино, Марчелино, покажи трусики!» В нем вдруг вспыхнул